Александр Грудинкин. «Арктика без белых пятен». Чем обернется потепление для полярных областей северного полушария? Насколько обратимы или необратимы последствия климатических изменений в Арктике? Поездки в машине климата. Если бы 55 миллионов лет назад на Земле жили бы наши братья по роду людскому, то лучшего места для отдыха, чем Арктика, трудно было бы придумать. Свежий воздух, просторные пляжи, теплое море. Ни льдины на горизонте, ни снежного холмика в низине. Теплый, уютный край. Такой предстала Арктика участникам программы океанического бурения, изучавшим летом 2004 года слои седиментов в районе хребта Ломоносова, всего в 250 километрах от Северного полюса. В образцах осадочных отложений, поднятых со дна океана, обнаружены остатки микроскопических водорослей, которые встречаются лишь в субтропиках. Когда-то благословенным, как на далеком юге, был арктический климат. Но как часто за последние 80 миллионов лет он менял свое обличье? Последние 10 тысяч лет не нашлось области неуютнее, чем крайний север. Климат здесь был неизменно суров. Редко кто отваживался поселиться на берегу Ледовитого океана. Его побережье исследовали лишь в последние 3 века, да и изучив, долго не решались потревожить это белое безмолвие. Освоение Арктики началось недавно. Размах хозяйственной деятельности человека все-таки захватил и полярную даль. И вдруг она пробудилась, стала оживать, с каждым десятилетием согреваясь все сильнее. Например, всего за 2 десятилетия, с 1981 года по 2001, средняя летняя температура здесь повысилась на 2,4 градуса. По словам экологов из Гринписа, в Арктике мы имеем дело с самыми драматичными последствиями парникового эффекта. В прогнозах, составленных на 21 век, предполагается, что средние температуры в Арктике возрастут к концу столетия на 4-7 градусов, а это значит, регион прогреется сильнее, чем другие области планеты. Солнечные лучи всколыхнут сонную даль Заполярья куда энергичнее, чем машины и корабли, посылаемые сюда людьми. Уже сейчас, за последние 30 лет, площадь ледяного покрова Арктики сократилась примерно на 15-20%. Возможно, лет через 100 акватория Северного океана лишь зимой будет затягиваться льдом, а в летние месяцы корабли будут совершать плавание к полюсу по открытой воде. На обширной площади растают и ледники Гренландии. Уровень воды в море, по некоторым расчетам, в ближайшие десятилетия повысится на 90 сантиметров за счет притока талой воды. Таковы последствия глобального потепления для Арктики, как явствует из доклада, обнародованного весной 2005 года составителями реестра влияний на арктический климат. В подготовке доклада приняли участие около 300 ученых. В течение нескольких лет они исследовали положение дел в полярных областях Северного полушария и по результатам проделанной работы представили свои выводы странам-участницам Арктического совета, в который входят Россия, США, Канада, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия. В общей сложности на долю перечисленных стран приходится свыше 30% всей мировой эмиссии углекислого газа. И этот газ, в чем убеждены авторы доклада, является доминантным фактором, обуславливающим потепление в Арктике. Эксперты едины во мнении. В климатических изменениях, происходящих в Арктике, отчасти повинен человек. Содержание углекислого газа в атмосфере, очевидно, продолжит расти, и в таком случае получит развитие уже наметившиеся тенденции. Впрочем, авторы прибегают к достаточно осторожным и дипломатичным формулировкам. Все желающие возразить им могут предварительно заглянуть в раздел «Потенциальные неожиданности», чтобы прочитать все, что они, оппоненты, сами думают. Ввиду чрезвычайной сложности экосистемы нашей планеты, климат может измениться совершенно в противоположную сторону. Например, если внезапно скачком поменяется система морских течений. Тогда в Арктике не потеплеет, а похолодает. Кстати, в отдельных районах Гренландии в минувшие десятилетия, вопреки общей тенденции, стало холоднее обычного. В популярных статьях часто встречаешь оборот «климатическая машина». Подобная машина, если ее вообразить, чудовищно капризна. Повинуясь тем или иным кнопочкам-факторам, она совершает порой непредсказуемые движения, разворачивается туда, куда вы и не мечтали ее повернуть. Вот намеченный путь. Ледники Гренландии тают, из-под льдов показывается Земля. Она эффективнее, чем снег, поглощает солнечный свет и потому быстро прогревается. Однако машина, пока лишь в компьютерной модели, вдруг дает задний ход, и мы не понимаем, в чем дело, пока не переводим взгляд за тысячи верст от Гренландского моря к берегам моря Лаптевых. Потепление в Сибири, тайга разрастается, тундра отступает, леса поглощают все больше углекислого газа, связывая его. Парниковый эффект ослабевает, и наступает новый ледниковый период. Учащаются лесные пожары, в атмосферу попадает большое количество углерода. На обширной территории Сибири ведется вырубка лесов, вывозимых из нашей страны на продажу, в полном равнодушии к завтрашнему дню и потомкам. Растительность связывает все меньше углекислого газа, и такими капризами, в которых придется разбираться постфактум, нас наверняка еще удивит не компьютерный фантом, а явь арктической дали. Вот еще одна модель, составленная британскими учеными и увидевшая свет на страницах журнала Nature. Гренландия – зеленая страна. К началу четвертого тысячелетия крупнейший остров планеты освободится ото льдов и покроется растительностью. В то же время уровень моря поднимется примерно на 7 метров по сравнению с нынешним. В основе модели лежат 35 расчетов, авторы которых оперировали разными показателями содержания углекислого газа в атмосфере. Однако все, кроме одного, пришли к одному и тому же результату. Уже через 3,5 века состав атмосферы изменится настолько, что полное таяние льдов Гренландии станет рано или поздно неизбежным фактом. Имя будет, наконец, адекватно стране. Из расчетов явствует, что достаточно повышения средней температуры на планете всего на 3 градуса, чтобы ледники Гренландии когда-нибудь растаяли. Или обратимся к другим показателям. Достаточно роста содержания СО2 в атмосфере на 21% по сравнению с нынешним уровнем. Затем начнется цепная реакция. Все тает, показывается Земля, тасуя судьбы Арктики, мы уже заглядывали в этот сценарий. По некоторым расчетам, в ближайшие столетия Гренландия прогреется в среднем на 8 градусов. Даже если содержание парниковых газов в атмосфере когда-нибудь вернется к показателям доиндустриальной эпохи, ледниковый щит Гренландии все равно не восстановится, подчеркивает британский исследователь Джонатан Грегори. Ввиду грозящей опасности остается лишь перебирать возможные планы действий. Киотский протокол? Да, он подписан. Хотя скорее напоминает лукавый пакт о ненападении, заключенный в разгар мировой войны с природой. Захоронение парниковых газов в подземных хранилищах? Такие опыты ведутся, несмотря на возражения скептиков. А может быть, уповать на то, что леса Сибири и Амазонии поглотят излишки СО2? Но согласна ли тайга с Киотским протоколом? Есть и совсем экзотические эксперименты. Сотрудники немецкого института имени Альфреда Вегенера попробовали удобрять воды южной части Тихого океана сульфатом железа, чтобы ускорить рост водорослей, которые поглощают углекислый газ. Всего в воды океана было сброшено 7000 тонн сульфата. Однако, экстраполируя полученные данные, ученые убедились, что даже если всю эту часть океана засыпать удобрениями, то образовавшийся ковер из водорослей поглотит лишь 10% из 6 миллиардов тонн углекислого газа, ежегодно поступающих в атмосферу планеты. Исследователи из Ливерморской лаборатории осенью 2005 года обнародовали еще более шокирующий сценарий будущего Арктики. По их расчетам, уже в 2300 году содержание углекислого газа в атмосфере превысит нынешний показатель примерно в 4 раза. К такому выводу они пришли, предположив, что темпы прироста СО2 45% в год останутся неизменными в ближайшие столетия. Честно говоря, сейчас эти темпы несколько выше 0,5% в год. Через 3 века в полярных областях Арктики и Антарктики не останется и следа от паковых льдов. Такая ландшафтно-географическая зона, как тундра, почти полностью исчезнет. Арктические острова покроются густыми лесами. Уровень моря повысится на 7 метров. Обширные районы суши, в том числе Нидерланды и Северная Германия, скроются под водой. Среднегодовая температура в Арктике повысится на 20 градусов. Особенно драматичные события будут происходить в 22 веке. Льды в Северном Ледовитом океане растают к 2150 году. Вода в океане станет менее щелочной, что приведет к массовой гибели кораллов и раковинных беспозвоночных. Возможно, эти виды животных вымрут. По словам руководителя проекта Бала Говиндасами, уже через 2-3 десятилетия мы начнем явственно замечать предвестие скорой климатической катастрофы. Причем действительность может превзойти наши худшие ожидания. Славное время Певека. Но отдохнем от имитаций и прогнозов и обратимся к практике. Какими богатствами прирастут для нас талые дали Заполярья? Или какими убытками? И тут же на каждой пяде пространства разверзаются рытвины, тает вечная мерзлота, корежа дороги и трубопроводы, разрушая заводы и грозя превратить в руины целые города. Но, может быть, не все так плохо? Что, если суровая Арктика станет, наконец, одной из житниц человечества? Оптимисты мечтают о полях пшеницы, колышущихся под веяние северного ветра, о таежных лесах, которые подступят к берегу океана, о туристах, готовых, скинув сапоги, помыть ноги в море Бофорта или окунуть свои незагорелые тела в Белое море. Так вытягивается другая колонка будущих фактов, превращая баланс, хотя бы зрительно, кто там подсчитает все плюсы и минусы, из отрицательного в положительный. Вот уже циферки разрастаются до размеров рыболовецкой флотилии, которая отправляется бороздить не территориальные воды Норвегии, а просторы Восточно-Сибирского моря. Кстати, Арктика и сейчас не выглядит пустыней. Так, в 2005 году экспедиция российских, американских и китайских ученых, проводившая исследования в море Бофорта к северу от Аляски, в районе арктического грабена глубиной 3600 метров, открыла десятки неизвестных прежде видов животных – ракообразных, червей и книдарий. Впервые в северных широтах обнаружена каракатица. Похоже, фауна арктических морей гораздо богаче, чем принято считать, и, может быть, полагают некоторые, так же разнообразно, как фауна тропических вод. В то же время изменения климата не могут не сказаться на животном мире Арктики. Так популяции белых медведей грозит вымирание. Сейчас их осталось лишь около 22 тысяч. Колонка продолжается уже не циферками, а значками, символами полезных ископаемых, которыми так богата полярная Земля. Мы уже знаем, стало почти поэтическим тропом, что пески сыпучие, леса дремучие, никель норильский, а там на севере есть еще и нефть, газ, медь и многое другое. К концу века растают и льды, сковавшие Северный морской путь, по которому корабли будут по 5 месяцев в году плыть из Европы в Азию и обратно вдоль наших российских берегов, заходя в великие северные порты – Анадырь и Игарку, Певек и Тикси. Морской путь из стран Северной Европы в Японию, Корею и Северный Китай сократится на 40% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Этот путь станет одной из самых оживленных морских трасс мира. Можно лишь прогнозировать доход от транзитной торговли, хотя раньше времени барыши не считают. Вообще-то доклад, составленный участниками проекта, не расписание, принятое к исполнению, не распорядок веков и весей, не обязательство бога гроз и ветров помогать нашему процветанию. Картина климата очень сложна, и многие составляющие ее факторы плохо, а в Арктике очень плохо изучены. Так данные, получаемые с помощью спутников, не всегда точны. Было бы хорошо, считают специалисты, регулярно контролировать толщину льда в Арктике с вертолетов. Но это дорого. Число метеостанций на Крайнем Севере сократилось за последние годы не только у нас, но и в благополучной Канаде. А если вспомнить, что любой прогноз – это зеркало, в котором собранные факты вглядываются в свое прошлое, то в слепящем безмолвии Арктики и смотреться особенно не во что. Наблюдения за климатом здесь стали вести гораздо позже, чем во многих других районах планеты. К тому же в нашей стране часть сведений о географии Заполярья засекречена по соображениям государственной безопасности. И этот регион остается недоступным для независимых исследователей. Если в воздухе Арктики все дышит оттепелью, то в политике продолжается ледниковый период. Белое безмолвие Арктики состоит из множества белых пятен, и пока они есть, будущее чревато потенциальными неожиданностями.